414. Сын мой, стоим перед дилеммой. Или ускорить течение событий, или их отдалить. Катастрофа неизбежна в обоих случаях, но степень ее интенсивности будет зависеть от сроков. Чем скорее, тем напряженнее и сильнее. Сознание еще не готово. Меры небывалые желаемого сдвига еще не дали. Масса сердец еще не проснулась. Последствия черного века яростно стрясают землю. Не раз волны стихии сметали целые материки и уничтожали человечество, их населявшее. Не впервые катастрофа угрожает земле. Наша цель — сохранить семена будущей расы. Наша цель — бег эволюции не нарушить. Грозно сгущаются тучи непонимания над омраченными сознаниями, толкая планету к роковому исходу. Тяжкое время перед катастрофами.